В 40-х годах описываемого века справцую митрополичьем в Галиче был Сикора, возбудивший своим поведением негодование епархии. Галичане послали к митрополиту Макарию просьбу, чтоб дал их в опеку Лаврентию, епископу Перемышльскому. Но митрополит назначал к ним справцию священника Гошевского, написавши, впрочем, галичанам, что могут не принимать его, если он им не люб. Новый справца действительно не полюбился галичанам, и они послали опять к митрополиту Челобитную. «Мы все сообща жители русской, галицкой и подольской земли, не посылали к вашему святительству попа Гошевского и не выбирали его, и теперь никто из нас, великий и малый, богатый и убогий, не хотим иметь его справцию, точно так же, как и Сикоры, потому что при Сикоре было большое безнарядие, тяжести и непослушание к вашему святительству. То же было бы и при попе Гошевском, или еще хуже. И так как ваше святительство к нам писали, чтоб мы выбрали доброго человека и к вам послали, то мы все духовные, шляхты, мещане, и все поспольство, от больших и до меньших, выбрали Макария Тучапского, мещанина, горожанина Львовского, и покорно просим ваше святительство благословить его к нам в наместники». Митрополит исполнил их просьбу. Новый наместник начал действовать к общему удовольствию. Но старый справца Сикора, подбившись к католическому архиепископу Львовскому, стал подучать его против Макария, как избранного не с его архиепископского согласия. Архиепископ настоял у короля, чтоб назначена была комиссия для обсуждения поступков Макария, и королевскими листами позвали последнего к суду комиссара. Макарий должен был явиться на этот суд в сопровождении большого числа обывателей Галиции и Подолии, которые должны были свидетельствовать в его пользу. Как обыкновенно водилось, Макарий и его свидетели должны были потратить при этом много денег. Но деньги не помогли. И Макарий перенес дело к королю на сейм. Король решил дело в пользу архиепископа. На основании старых Егайловых привилегий подчинил ему православное галицкое духовенство, которое изъял из ведомства митрополита Киевского и его наместника. Макарию грозило вечное заключение. Но галичане посредством двух панов нашли доступ к королеве Боне, имевший большое влияние над своим мужем. Король и королева не постыдились взять с галицкого духовенства посул, 200 волов. Привилегия, данная католическому архиепископу, была разодрана, и обещана была привилегия Макарию, как скоро 200 волов будут доставлены. Но этим дело не кончилось. Когда король приехал во Львов, Макарий дал ему 50 волов, за что получил приказание приезжать в Краков за привилегией. Но перед самым выездом короля из Львова архиепископ опять упросил его отдать в его ведомство русское галицкое духовенство. Макарию опять, следовательно, нужно было приниматься за волов. 110 волов роздал он королю, королеве и панам, и получил вторично приказание ехать в Краков за привилегией. Макарий поехал и долго жил в Кракове, но привилегии не получил. Король отложил дело до сейма, на который Макарий должен был приехать. Макарий отправился без малого год, выжил в Кракове и добыл, наконец, привилегию с великою бедою, накладом и трудом. Галицкое духовенство должно было заплатить еще 140 волов. Но и этим дело не кончилось. Когда Макарий возвратился из Кракова, архиепископ прислал к нему писаря своего, приказывая ему с угрозами, чтоб стал перед ним и с привилегиями. Макарий сам не пошел и привилегии не отослал к нему. Тогда архиепископ сказал: «Пока жив, не отстану от этого дела. Русь должна быть в моей власти. Король не мог без меня порешить иначе». Он послал к королю жалобу на Макария и хотел вытребовать его на сейм. Тогда галичане немедленно отправили Макария в Киев к митрополиту с просьбой посвятить его в епископы, потому что ему, как владыке, нечего уже будет больше бояться архиепископа и всех бископов католических. Макарий поехал в Киев в сопровождении многочисленной толпы своих русских. Боялись за его жизнь, ибо архиепископ несколько раз приказывал убить его. После, между 1569 и 1576 годом, видим в Галиче явление подобного же рода. Галицкий владыка Марк Балабан перед смертью, с позволения королевского, передал владычество сыну своему, Григорию Балабану. Но католический львовский архиепископ Шмоловский объявил королю, что имеет право назначать православных владык, и назначил уже Ивана Лопатку Остоловского. Сигизмунд Август, несмотря на позволение, данное им прежде Балабану, подтвердил назначение Лопатки. Но Балабан и его сторона, опираясь на прежнее позволение королевское, не соглашались признать прав Лопатки, хотя король несколько раз потом подтверждал их, и когда Лопатка умер, то Балабан утвердился на владычестве. Мы видели, как Сигизмунд Август был равнодушен к католицизму, и потому при нем панам греческой веры легко было и спросить уравнение прав православного шляхетства с католиками. Это уравнение последовало на Виленском сейме 1563 года.